Мать читала, как нам реорганизовать рабкрин. Монотонно, с заунывной торжественностью, как дьяк на паперти. Нинина, шестилетнее дитя, зевала, ковыряла в носу и скучающе глядела в потолок. Нина закатила матери скандал и спустила тома вождя пролетариата в мусоропровод. Мать ответила ей трехдневной голодовкой и каменным молчанием на все слезные Нинины мольбы простить ее, неразумную. Обо всем этом Нина вспоминала сейчас, несясь по бывшей Мещанской к подземному переходу, то и дело поглядывая на часы. Она опаздывала. Она всегда опаздывала. 180 тысяч. Где она их возьмет? Отдать в ломбард кольцо с фианитом? Черт, она же его месяц назад заложила. Теперь выкупать пора, между прочим. А денег нет. Плакала колечко, мужнин подарок к пятилетию свадьбы. Муж у Нины был хроническим безработным. Безработным по убеждению. Когда-то, так же, как и Нина, он преподавал научный коммунизм в радиотехническом. Там они и познакомились. И для нее, и для него работа, лекции, вся эта большевистская галиматья, коей они забивали головы несчастным студиозам, была неизбежным отбыванием трудовой повинности. Неприятно, противно, с души воротит. Но попривыкнешь, и можно терпеть. Отбарабанишь свои три пары, и слава Богу. Зато была отдушина. Развеселая компания молодых институтских препов, шумное еженедельное застолье. Для них всегда находился повод. Пили мало, зато пели много, трепались, спорили до одури. Костя был душой компании. Тамада всегдашний, эрудит, умница. Костя мог и из Визбора, хрипловатым КСПшным баском, и цитату из Бердяева к месту кстати, и анекдотец в меру соленый, всегда смешной. Нина сидела рядом с ним, помалкивала, подкладывала ему винегретик на тарелку. Ловила восхищенные женские взгляды, устремленные на ее благоверного. Гордилась им. Никогда никому не ревновала. Он, впрочем, и повода не давал. Но грянула эта злосчастная перестройка, пересменка, перетряска. Научный коммунизм объявили ненаучным. Кто бы спорил? Дальше — больше. Кафедру прикрыли, полетели головы. Нина ушла сама, не дожидаясь, пока попрут. Выбрала работенку пусть попроще, зато понадежнее. Научный коммунизм могут объявить ненаучным. Грязные тарелки чистыми — никогда. Грязные тарелки — они при любой исторической формации грязные. Чтобы они стали чистыми, их нужно вымыть и сполоснуть хорошенько. И получить свои деньги. Беспроигрышный вариант. Нина надела клеенчатый фартук. Подыскала себе еще пару приработков, поскольку Костя на трудовую вахту заступать не спешил. Получив в институте от ворот-поворот, Костя пришел домой за полночь. В изрядном подпитии. Рухнул поперек супружеского ложа. Да так и пролежал на нем, неделю лицом к стене. Когда он, наконец, поднялся с постели, сбрил щетину, облачился в свою парадную тройку и вышел на кухню к жене, Нина его не узнала. Другой человек. Вместо прежнего блеска в глазах тусклый, пустой взгляд. Вместо веселой скороговорки — односложные фразы. «Ищи мне работу», — сказал Костя угрюмо. «Подсуетись». Нина подсуетилась. Устроила экс-доцента гардеробщиком в свой ресторанчик. В первый же вечер Костя сцепился с подвыпившим посетителем, по простоте душевной отстегнувшим Косте 10 тысяч на чай. «Забери свою мелочь, козел!» — орал Костя, молотя кулаком по стойке гардеробной.